6 декабря авиарейсом отбыла из Пхеньяна делегация Министерства автомобильного и морского транспорта во главе с его министром Кан Чонгуаном. Она примет участие в третьем заседании министров Азиатско-Тихоокеанского региона по вопросам транспортировки, что состоится в Москве.